Глава 9. Даррен. Надолго задерживаться в одном месте нельзя. Туманный лес еще слишком близко, как и наступление ночи. В горах могут бродить твари, а с нами две девушки. Измотанные, ослабленные и ничего толком не знающие об этом мире. Они достаточно отдохнули, чтобы мы могли двигаться дальше, да и мы с Бронсом хоть немного набрались сил. К ночи мы будем уже в Альтории и через стационарный портал отправимся домой. Жаль, что амулетом портала нельзя воспользоваться. Он перенесет лишь одного, а нас несколько больше. «Командующий», — отвлек от размышлений глава отряда. Я оставил поводья и, обернувшись к оборотню, наткнулся на обеспокоенное лицо. «Патруль заметил впереди отряд темных. Они по нашему курсу». «Мрак», — выдохнул я. «Сколько их? И как далеко от нас? Больше 20 в отряде. В километре на дороге. Едут в нашу сторону», — отчитался Лурсин. «Значит, ищут темных с попаданками». Я посмотрел на друга, что показывал Яне, как правильно взбираться на лошадь, на его подрагивающую руку и бледное лицо. Бронс еще не восстановился, чтобы принимать вызов за попаданку. В таком состоянии, если противник будет силен, он может проиграть. Ему сильно прилетела магия, которая вычерпала его резерв почти досуха. Ему бы еще денек, тогда восстановится, и раны полностью заживут. Глава отряда проследил за моим взглядом, провел пальцами по густым усам и на тон тише спросил. «Разрешите?» Я кивнул. «Он совсем слаб для того, чтобы принять вызов. Его попросту убьют». «Знаю». Тяжело выдохнул я, не сводя взгляда с друга. «Но он уперт и чрезмерно благороден. Он не будет сбегать от поединка. Это ниже его чести. Даже понимая, что его шансы на победу слишком малы». «Но...» — протянул Лурсин. «Вы же не только его друг. Порой ради близких приходится делать то, что их может ранить, ради их же спасения». Я в задумчивости посмотрел на оборотня. Он бравый воин, который многое успел повидать и может похвастаться богатым жизненным опытом. «Спасибо, Лурсен. Принял я решение. Делаем крюк. Придется заночевать в горах. Не будем рисковать без необходимости. На западной стороне слишком крутой спуск, чтобы по нему идти в темноте». «Да, командующий», — удовлетворенно кивнул глава отряда и ушел отдавать новый приказ солдатам. «Лера», — окликнул девушку, что наблюдала за Яной и Бронсом, который уже усадил попаданку в седло и собирался присоединиться к ней. «Я еду с тобой?» — сразу догадалась она, подходя ближе. «Да, давай помогу», — протягивая руку, предложил я. Девушка подошла ближе и с мягкой улыбкой приняла помощь. Через несколько секунд она уже сидела на лошади, а я за ней, вдыхая тонкий цветочный аромат. Ее запах сильно нравился моему зверю. Он млел рядом с ней еще в туманном лесу. Это было первое после ее атаки вонючей смесью гуля, что меня поразило. Мой волк никогда так себя не вел, и никому его так не тянуло, как к этой девушке. С первой минуты. Это и напрягало, и радовало. Идя в лес, я готов был к любому исходу. Понимал, что мне может попасться девушка, которая не будет меня привлекать никак или вызывать неприятие, но надеялся на лучшее, что она мне будет хотя бы симпатична. Ведь эту девушку я назову своей женой, матерью моих детей, и проведу с ней всю жизнь. Но когда встретил Леру, понял, насколько мне повезло. Она сразу понравилась моему прихотливому зверю и мне самому. Пришлось пойти на некоторые уловки, чтобы она согласилась заключить договор со мной. Но оно того стоило. Все стоило. Я понимал это, ведь моему дяде не повезло. Он тоже родился в ночь черной луны, и ему тоже пришлось отправиться в туманный лес за попаданкой. Девушка, которую он поймал, оказалась, она ненавидела его всю жизнь, как и он ее. Ему даже смотреть на нее неприятно, не говоря о том, чтобы ложиться с ней в постель. Но без нее он сойдет с ума от проклятия. Ужасная жизнь. «Даррен», — тихо обратилась ко мне Лера, не поворачивая головы, — «нам долго добираться до вашего королевства?» «Завтра должны прибыть в столицу Альтории. Там стационарный портал, через который мы уже попадем домой». «Портал?» — удивленно выдохнула девушка, полуобернувшись и удивленно посмотрев на меня. «Да, это Рен», — перебил нас Бронс, быстро приближаясь. Он обогнул нескольких стражей, что были между нами, и оказался рядом. Яна, сидевшая перед ним, с интересом рассматривала нас и чему-то загадочно улыбалась. «Мы делаем крюк?» Сразу перешел к делу он. «Я ждал этого вопроса». «Пошли, поговорим». Остановив лошадь, предложил я, не желая пугать девушек нашим разговором. Незачем им еще и по этому поводу сейчас волноваться. Бронз, не отвечая, спустился с коня и первым отправился к ближайшим деревьям, подальше ото всех, зная, что этот разговор ему не понравится. «В чем дело, Рен?» Как только мы отошли достаточно, он резко остановился и обернулся ко мне, испепеляя взглядом. «Догадался уже». «Впереди по дороге был отряд темных», — не стал юлить я. «Мы с ними не будем встречаться». «Это из-за меня?» Неосознанно он схватился за больное плечо. Ответ он знал, поэтому сразу продолжил. «Я не буду избегать вызова на поединок как трус». «Как ты мог, Рен?» «Ты сам понимаешь, в каком ты сейчас состоянии? Ты не сможешь выстоять и минуты против сильного темного. А там может оказаться как раз такой. Это не трусость, это самоубийство, Бронз». «Это дело чести, Рен, это моя честь. Кем я буду, бежав от возможного вызова на поединок?» «Живым», — рыкнул я, злясь на глупца. «Ты понимаешь, что вызовут именно тебя, а не меня, поскольку тебя точно победят и отберут попаданку. Ты легкая цель сейчас, Бронз». «Граф, который прячется и бежит», — усмехнулся он, тряхнув головой. «А когда мы вышли из леса, ты не особо переживал по этому поводу», — напомнил ему о больном, но таком важном сейчас. «Я за тебя там боялся, Рен, не за себя, за тебя. Ты едва на ногах стоял после проклятого леса. А сейчас я боюсь за тебя». Он замолчал и долго смотрел на меня, не решая сказать то, что рвалось наружу. «Ты сравниваешь разные вещи, Даррен», — отрицательно мотнул головой он, продолжая придерживать плечо. «Это мой долг оберегать тебя. Твоя жизнь слишком важна, и ты...» «Прекрати, Бронз», — оборвал его. «Если мы сейчас будем говорить о долге, то придется напомнить тебе, что я могу отдать приказ, и ты обязан подчиниться. Хочешь так?» Он поджал губы, сдерживая подступившую злость. «Я не хочу так, без надобности. Я тебя как друга прошу. Сейчас не о чести речь, а о выживании. В данный момент встреча с темным для тебя самоубийство. Тебе хотя бы день нужен на восстановление. Сделаем крюк, переночуем в горах, а завтра уже будем в столице». Бронз тяжело вздохнул, посмотрел на девушек, о чем-то переговаривающихся на тропе, и, опустив плечи, повернулся ко мне. «Ладно, я понял. Накануне только моя жизнь, но и девушки, которая мне доверилась». Я перевел взгляд на Леру, которая улыбнулась Яне и перекинула на спину длинные светлые волосы. Она была такой хрупкой, такой воздушной и такой беззащитной. «Да, теперь мы за них в ответе», — согласился я с другом. «А-а-а!» — закричала Яна, едва не упав с лошади, когда та решила резко повернуть к сочной траве у тропы. Рядом моментально оказался один из стражей и ухватил девушку за руку, не дав той свалиться под копыта. Бронз вздрогнул, едва не бросившись на помощь, но остался на месте, когда заметил стражника. «Да, без нас они здесь точно не выживут». Наблюдая, как о чем-то испуганно защебетала Яна, прокомментировал Бронз. «За Яной нужно особенно приглядывать. Когда я ее встретил, то даже не знал, что произойдет раньше. Утонет в болоте или ее сожрет мертвяк». Бронз обернулся ко мне в задумчивости, а затем расхохотался. «Дилемма. Пора выдвигаться. Нам еще нужно найти ночлег. Скоро начнет вечереть». Улыбнулся в ответ другу, и мы отправились к отряду. Через несколько часов нашего пути солнце быстро начало прятаться за горами, окрашивая зелень деревьев в насыщенно-оранжевые цвета заката. Лера стоически терпела тряску, не жалуясь на неудобства. Для девушки, не привыкшей к верховой езде, этот путь был не из легких. Наверняка тянула мышцы и начала ломить бедра, но она ни разу не попросила передышки. Ее внимание было больше сосредоточено на красотах гор и густого леса и наших редких разговорах. Лера расспрашивала о нашем мире, о порядках, структуре, законах, королевствах и альянсе. Ей было интересно все. «Даррен, а какое положение ты занимаешь? Каков твой статус? И расскажи о себе, ведь я ничего толком не знаю», — замявшись, попросила Лера. Я усмехнулся, ожидая данных вопросов, к которым Лера подошла далеко не сразу, осторожно расспрашивая вначале о мироустройстве. «Ты что-нибудь знаешь о тайной канцелярии?» «Это ведомство, которое ведет расследование?» — задала встречный вопрос девушка. «Да. Все, что связано с безопасностью нашего королевства». «А ты?» «Я ее глава». Она молчала довольно долго, прежде чем продолжить расспрос. «Это опасная работа». «Моя работа в том, чтобы устранять опасность», — улыбнулся, зная, что она этого не увидит. «Что еще тебя интересует?» «Статус. Я граф. Ты будешь графиней. У меня свое поместье в столице. Думаю, тебе понравится. Отца потерял еще в детстве. Осталась только мама». «Мне жаль», — тихо сказала девушка. «А брат или сестра?» «Нет, я один. А ты?» «У меня младшая сестра и брат. Они еще в школу ходят, совсем мелкие. Зато родители не останутся одни». В голосе слышались грусть и тоска. «Это хорошо, что не одни. Мне тоже жаль, Лера, что все сложилось именно так. Я понимал ее. Отца уже давно нет, а я до сих пор по нему тоскую. А она осталась без всей семьи в один момент в чужом мире. Я больше волнуюсь, что они будут переживать». «У тебя не было выбора, Лера. Если бы ты не согласилась на сделку со мной, то либо погибла бы, либо тебя забрал другой темный». «Знаю», — совсем тихо ответила девушка. «Я понимаю, что у тебя его тоже не было, Даррен. А почему ты был один в лесу? И Бронс тоже. Остальные были с подмогой?» «Не все. Понимаешь ли, Лера, в нашем мире честь превыше всего для аристократа. По традиции темные всегда ходили в одиночку в туманный лес. Это было честно. Но затем некоторые начали нарушать традиции. Это не запрещено и уже не считается позором, но все же. Помимо чести есть еще один момент, почему я был один». «Почему?» — нетерпеливо спросила попаданка. «Я глава тайной канцелярии. Поход в одиночку — это своего рода демонстрация силы. Для моей должности важно всегда подтверждать силу». «Как у вас все сложно!» — фыркнула девушка. «Но отряды за пределами леса все же ждали?» «Разумеется. Некоторые, такие как те, что гнались за нами возле леса, играют грязно. Они не нарушат законы, бросят честный вызов, но ждут, как падальщики ослабленных и израненных темных, которые заполучили попаданку, чтобы убить в поединке соперника и забрать девушку. С такими нужно играть по их правилам, иначе не выжить. Завтра уже Бронс восстановится, и мы выйдем из тени. Любой темный может бросить этот вызов, и от него невозможно отказаться?» — со страхом в голосе спросила девушка, поежившись. «Да, это закон и проклятие», — выдохнул в ответ. «Ужасно!» — прошептала Лера. «Пора искать ночлег. Скоро стемнеет». Небо плавно начало окрашиваться в темные тона. День уступал свои права ночи. Интуиция царапнула изнутри острым когтем, предвещая что-то нехорошее.